Глава 3. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Пока линкор находился на военно-морской базе в Таранто, корвет-капитан Санторони еще кое-как поддерживал в себе ощущение того, что, собственно, пока что не все потеряно, и что такие плавучие форты, как Джулия Чезари, Конти де Кавр и Литория, способны стать основой возрождаемого итальянского флота. Но теперь у него были все основания сказать себе: «Возможно, когда-нибудь Италия и добьется некоего возрождения морского флота, но произойдет это уже не при твоей жизни». Да, войну Умберто завершал командиром подразделения морских диверсантов-подводником 10-й флотилии МАС и пребывавшим под командованием князя Валерио Боргезе, под командованием самого Валерио Боргезе. Однако начиналась его флотская карьера все же в составе команды Джулио Чезари, где он, тогда еще молодой лейтенант, командовал аварийно-водолазной службой. Примечание. Речь идет о подразделении Децима МАС 10-й флотилии штурмовых средств, готовившим морских диверсантов, человека-торпед, людей-лягушек и прочее. Конец примечания. Вроде бы и находиться в составе команды Чезари ему довелось недолго, и ничего такого особенного с его участием на корабле не происходило. Но как бы потом ни складывалась его судьба, он всегда гордился, что некогда принадлежал к морским дьяволам Цезаря, как называли себя моряки линкора, и что первое боевое крещение принимал на борту этого гиганта. Со временем этот же термин «морские дьяволы» Умберто внедрил и в школе морских диверсантов. Вспомнив об этом, Санторони тут же машинально повторил: «Кто бы мог предположить, что кораблю этому не суждено будет ни погибнуть в бою, не стать учебной плавучей морской базой морской академии, как это планировалось в конце войны, а что его низведут до статуса некоего заложника военно-политического торга. Именно поэтому линкор и напоминает мне сейчас легионера, обреченного на децимацию». Они проследили за тем, как надстройка корабля медленно заходит за растерзанную ветрами прибрежную скалу и растворяется в предвечернем мареве. Пронизывающий холодный, влажный ветер, который резким порывом ударил им в спины, мог зарождаться только на материке, на теперь уже заснеженном высокогорье Калабрийских Апеннин. Мужчины поежились, подняли воротники утепленных армейских плащей и тоскливо, как способны смотреть на море лишь окончательно списанные на берег моряки, устремили свои взоры в сторону выхода из бухты. «Все мы теперь подлежим децимации, корвет!» — возобновил прерванный разговор оберштурмбанфюрер СС фон Шмидт, всегда именовавший Санторони только так, корвет, опуская вторую часть его чина «капитан», через которую рано или поздно обязан будет пройти каждый из нас, солдат, последней Великой войны. «Если согласиться с той мыслью, что в роли опозорившегося легиона выступает весь итальянский народ», — обронил Умберто, направляясь к видневшейся чуть выше на краю кремнистого плато вилле с очень удачно по теме подобранным названием «Центурион». «Впрочем, германский народ выступает сейчас в той же роли. Не щадить, ни тем более уваждать побежденных в этом мире не принято», — развел руками барон, пропуская корвет капитана мимо себя на широкую брусчаткой выложенную дорожку, неспешно петлявшую по склону горы. «И не нами это заведено. Речь идет не о пощаде. Важно, чтобы это поражение стало уроком и для наших штабистов, и для будущих фюреров». «И для будущих фюреров!» — поползли вверх брови фон Шмидта. «Ибо создается впечатление, что трагедия Второй мировой так ничему и не научила их». «Но вы все же произнесли это для будущих фюреров. произнес. «И что?» — с вызовом поинтересовался корвет-капитан. «Да, в общем-то, ничего особенного, если не иметь в виду, что со времени окончания войны мне впервые пришлось услышать подобное пожелание. Даже офицеры не решаются предполагать, что в будущем в Рейхе или, скажем, в Италии может появиться новый фюрер». «А почему бы и не предположить нечто подобное? Кто нам может запретить?» «Принято считать, что эра фюреров завершилась, и что в будущем нас ждет или монархия, или буржуазная демократия. Но в России по-прежнему правит фюрер, которого они называют вождем всех времен и народов», по-русски произнес это сугубо русское определение Санторони. «А кто стоит во главе Испании, Китая, Югославии, наконец?» Барон не сомневался. Умберто прекрасно понимает разницу между вождями названных им стран и фюрером Рейха в том облике, в котором его воспринимали сейчас во всем мире. Если бы случилось невозможное, и к власти снова пришли бы те, кого коммунисты с ненавистью называют фашистами, вот только следует ли подобное событие считать таким уже невозможным? Хорошо. «Воспримем наше предположение как некую вводную. Кто, по-вашему, мог бы претендовать на роль фюрера, то есть дучи новой Великой Италии? Лично я такого деятеля не вижу. Вы, наверное, тоже». «Он существует, независимо от того, видим мы его или нет». «Но если все же не ссылаться на волю Господа, а попытаться исходить из жестких политических реалий, князь Валерио Боргезе, вот за кем могли бы пойти армия, флот, а также значительная часть ветеранов из числа ныне гражданствующих». «Боргезе? Да», — задумчиво взвешивал шансы крестного отца итальянских боевых пловцов. «Известный диверсант. Причем за ним могли пойти бы не только мы, итальянцы», — утверждался в своей вере Санторони, «но и значительная часть германцев, особенно ветеранов». «Смелое предположение, но Боргезе всего лишь диверсант, а не политик. С таким же успехом я мог бы назвать в качестве претендента на фюрерский жезл Отто Скорцини, куда более знаменитого в стране и во всей Европе, нежели ваш разведывательно-диверсионный князь. Но даже у грозного человека со шрамом в политике шансов немного». «А вам не кажется, что время политиков развеялось над полями сражений минувшей войны, и что теперь настало время диверсантов, в том числе и диверсантов от политики? Как только начинается война, так сразу же выясняется, что все политики всего лишь окопное дерьмо», — хрипловато взорвался фон Шмидт, хотя уже не раз давал себе слово не употреблять это именно в годы войны прилипшее к нему выражение «дерьмо». «Вот и я того же мнения. Но время диверсантов от политики, вы поражаете меня своей логикой, корвет. Уверен, что Скорцини вы бы пришлись по душе». «Считаете», — расплылся в снисходительной улыбке Санторони, «что только что вы назвали имя будущего фюрера Германии, оберштурмбанфюрер СС, того самого, взлелеянного в мечтах германцев, фюрера Четвертого Рейха, о котором даже мечтать германцы решаются пока что подпольно». Барон метнул взгляд в сторону корвет-капитана, хмыкнул и покачал головой. «В таком случае нам останется лишь каким-то образом убедить моих приунывших соплеменников, что ломать голову над кандидатурой на лавры духовного преемника Гитлера им уже не стоит».